шумит, не умолкая. Последняя строфа особенно восхищала художника Павла Андреевича Федотова, который перечитывал ее без конца и вдумывался в ее безграничное содержание. Очень часто смысл стихотворения, особенности музыкальной пьесы, живописного полотна проходит как-то мимо нашего сознания от того, что мы не вдумываемся, не вглядываемся в них, не вслушиваемся. Вы, конечно, знаете оперу Глинки «Руслан и Людмила». Ну, если не всю, то, вероятно, слышали отрывки из нее. Слышали увертюру, арии Руслана, Людмилы, Ратмира, рондо Фарлафа, балладу Финна. А в самом начале оперы, когда поднимается занавес и идет пир в гриднице Светозара, вещий певец Баян, перебирая струны гусли, запевает «Дела давно минувших дней» и вслед затем вторую свою песню. Давайте вспомним ее. Thank you. всех.